Начало третьей дорожки 15-й кассеты. Существует множество различных типов и видов отрицания. Из них наиболее фундаментальными являются типы, выделяемые по формам движения материи, а также по характеру действия. Мы остановимся на отрицаниях, вычленяемых по характеру действия, поскольку в центре внимания сейчас находится развитие, и нам необходимо прежде всего выявить типы отрицаний, непосредственно включенные в восходящую ветвь развития и прогрессивного движения материальных систем. Как уже говорилось, существует два типа отрицания по отмеченному основанию деления – деструктивное и конструктивное. Деструктивное отрицание разрушает систему, ведет к ее распаду, ликвидации. Здесь имеет место не регресс, а именно прекращение всякого развития, конец существования системы, ее уничтожение. При деструктивном типе отрицания большую часть решающую роль играют внешние по отношению к материальной системе факторы. Конструктивное отрицание, наоборот, детерминируется главным образом внутренними факторами, внутренними противоречиями. Система в этом случае содержит в себе свое собственное отрицание. Это самоотрицание. Оно представляет собой необходимый момент развития, обеспечивает связь низшего и высшего, менее совершенного и более совершенного, причем и в прогрессивном, и в регрессивном, и в горизонтальном развитии. По отношению к направлениям развития, конструктивное отрицание подразделяется на подтипы. Существуют прогрессивные, регрессивные и нейтральные отрицания. По своей значимости и роли в осуществлении прогресса, прогрессивное отрицание, в свою очередь, делится на три вида. Первое – отрицание-трансформация. Второе – отрицание-снятие. И третье – отрицание-синтез. Первые два имеют место и в регрессивной линии развития. Для отрицания трансформации характерно такое изменение свойств и качеств системы, при котором сохраняется сама ее интегрирующая структура. При отрицании снятия преобразуется внутренняя интегрирующая структура системы. Отрицание снятия охватывает и стадию или момент перехода от одного качества к другому, то есть скачок, и основную стадию утверждения нового качества. Это и процесс перехода, и его результат. Посредством отрицания снятия должно возникать новое качество, более надежная и более совершенная материальная система. Третьим видом отрицания является отрицание-синтез. Здесь достигается синтез двух отрицаний-снятий, еще большая аккумуляция всего положительного в предыдущем развитии. В связи с большим значением, которое имеет отрицание-синтез для понимания самого существа закона отрицания-отрицания, коснемся философской диалектической традиции. В философии немецкого диалектика Фихте 1762-1814 основой диалектического метода было движение от тезиса к антитезису и затем к синтезу. Он выделял и связывал друг с другом три вида действия. Тетическое, в котором «я» полагает самого себя, антитетическое, в котором оно полагает свою противоположность «не я», и синтетическое, в котором обе противоположности связываются вместе. Фихте отмечал, что в диалектическом методе существенен синтетический прием. Каждое движение будет содержать в себе некоторый синтез. Все установленные синтезы должны содержаться в высшем синтезе и допускать свое выведение из него. Избранное сочинение, том 1, М. 1916, страница 91. Выдающийся философ диалектик Гегель 1770-1831 ядром своего метода считал установку на противоречивость и триаду. Вся его система построена на триадичности. Бытие и ничто сливается воедино, образуя становление, качество, синтезируется с количеством, в мере и тому подобное. Принцип троичности или триады – тезис, антитезис, синтез. Отрицание тезиса, затем и антитезиса, означает не уничтожение предмета, то есть не уничтожение антитезиса, а развитие всего содержания предмета. Синтез есть объединение тезиса и антитезиса, достижение более высокого содержания, чем это имелось в тезисе и антитезисе. В отличие от простого их сложения, здесь нечто новое, а именно здесь обеспечивается преодоление противоречий предыдущих этапов развития. Один из крупнейших философов русского зарубежья первой половины XX века, Франк, считает, что отрицание по содержанию есть суммированное отрицание в том отношении, что ведет к образованию синтеза, категориальной формы и то, и другое. Эта форма познания выступает как принцип, который требует наличия одного и другого, то есть наличия многообразия. Целая или всеобъемлющая полнота является тогда чем-то вроде суммы или совокупности всех ее частных содержаний. Это ценный момент развития через отрицание. Но такой путь все же недостаточен. Он может вести к третьему, четвертому и иным отрицаниям, вращаясь в кругу. Из отрицания при этом не устраняется полностью разрушающая сила. В полной мере отрицание должно укрепить и то, и другое, выведя его на уровень непостижимого. Здесь Франк фактически отмечает необходимость превращения синтеза в интегративность, в новую системность. Мы, скажем тогда, непостижимое в качестве абсолютного возвышается и над противоположностью между связью и разделением, между примиренностью и антагонизмом. Оно само не есть ни то, ни другое, а именно непостижимое единство обоих. Оно истинно абсолютно в том нераздельно двойственном смысле, что оно есть то, что не относительно, и вместе с тем имеет относительное не вне себя, а объемлет и пронизывает его. Оно есть несказанное единство и многообразие, и притом так, что единство не приводит как новое, иное начало к многообразию и объемлет его, а так, что оно есть и действует в самом многообразии. Непостижимое. Сочинение. М. 1990. Страница 297. В результате такого движения отрицаемое не уничтожается, не выбрасывается вон из бытия вообще. Как простое различие, так и противоположность и несовместимость – суть реальные, положительные онтологические отношения или связи. Отрицание, точнее, отрицательное отношение, отмечает Франк, принадлежит таким образом к составу самого бытия и в этом смысле отнюдь не может быть отрицаемо. Поскольку отрицание есть ориентирование в самих отношениях реальности, всякое отрицание есть одновременно утверждение реального отрицательного отношения и тем самым самого отрицаемого содержания. Мы возвышаемся до универсального «да», до полного всеобъемлющего принятия бытия, которое объемлет и отрицательное отношение, и само отрицаемое в качестве, так сказать, правомерной и неустранимой реальности. Там же страница 300. Такая позиция по Франку превосходит значимость рационалистической установки Гегеля, поскольку сверх нее утверждает трансрациональность. Эта точка зрения, подчеркивает Франк, не есть просто и только единственно правомерная логическая теория. Это есть вместе с тем единственно адекватное духовное состояние. Одно лишь соответствующее существу реальности, как всеобъемлющей полноты, ибо это есть усмотрение совместности различного и разнородного, глубинной согласности и примиримости, полноте всеединства всего противоборствующего и эмпирически несовместимого, усмотрение относительности всякого противоборства, всякой дисгармонии в бытии. Там же страница 300-301. Отрицание по Франку фактически направлено на преодоление отрицания, на то, чтобы, возвысившись над отрицанием, усмотреть конститутивное, то есть определяющее начало в бытии. Из приведенных положений, касающихся закона отрицания, следует, что главное в нем – осуществление диалектического синтеза. Речь идет исключительно о содержании, о сохранении всех его компонентов, их объединении и обретении новых связей, способных обеспечить единство многообразного и развитие новой целостности. В действии закона отрицания-отрицания или закона диалектического синтеза обнаруживается важный момент формального или структурного характера, осуществляется преемственность во внутренней форме, структуре, причем со ступенью еще более ранней, чем та, которая имелась до второго отрицания. Обозначим исходную ступень цифры 1, последующую цифры 2 и завершающую цифры 3. На ступени 2 структура 1 в значительной мере разрушается как препятствующая развитию системы. Создается новая структура, обладающая новыми возможностями. Развиваясь все более быстрыми темпами на данной основе, система обнаруживает затем необходимость в еще более быстром развитии. В ситуации двузначного выбора, выбор падает на альтернативную структуру, в свое время преотдаленную, но с поведением под нее неизменного содержания. На ступени 3 происходит якобы возврат к ступени 1, к ее структуре. Мы говорим «якобы», поскольку содержание значительно изменено, и общий уровень содержательного развития на третьей ступени значительно выше, чем он был на исходной первой ступени. Отрицание синтез не исключает других видов и типов отрицания. В его состав включены деструктивные процессы, отрицание трансформации, отрицание снятия. Все виды отрицания определенным образом связаны друг с другом. Отрицание синтез является высшим видом отрицания. Именно это отрицание придает развитию материальной системы организованность и ритмичность. Помимо ритмов при круговоротах, функционировании, включенных в прогресс, само поступательное развитие в действии закона отрицания-отрицания обретает общий троадический ритм, развертывая структуру тезис-антитезис-синтез. На основе того, что синтез является итогом развития, результатом двойного отрицания-снятия и содержательной, а не формальной стороны, характеризует поступательность развития. Соответствующий закон можно назвать законом диалектического синтеза. Уроки истории, связанные с произвольным толкованием закона отрицания-отрицания, в названии делающим акцент на отрицательности. Смотри раздел о моделях развития, о политизированной модели. Делают целесообразным введение в оборот названия этого закона как закона диалектического синтеза. Но в связи с сложившейся традицией словоупотребления будем применять и прежнее название, но иметь в виду при этом его главное содержание. Встречается мнение, будто для того, чтобы установить, действует ли в той или иной материальной системе данный закон, достаточно обнаружить следующие друг за другом два отрицания, независимо от их типа и вида. Такая неконкретность в подходе к этому закону не способствует углублению представления о развитии. При таком понимании закона, конечно, может быть установлена связь двух отрицаний, которые окажутся его элементами, но этого может и не быть. В тривиальных примерах изменения агрегатного состояния воды, пар, жидкость, лед, или в переходах от неорганической природы к живой и от нее к обществу, налицо по два следующих друг за другом отрицания, но закон отрицания-отрицания не устанавливается. В первом явлении есть движение, но нет никакого развития, а, следовательно, и законов развития. Во втором имеется развитие, но нет повторения на высшей ступени. Три характерных черт, то есть структуры исходной ступени. В трактовке сторонников негативной диалектики Адорна отрицание-отрицание тоже делает эти черты, становясь в лучшем случае установкой на регресс, а не законом поступательного движения. Не случайно поэтому они опускают слово «закон», оставляя только отрицание-отрицание. Закон диалектического синтеза или отрицание-отрицание несоотносим с деструктивными отрицаниями, с отрицаниями в круговоротах, механическом движении, функционировании. Он не связан однозначно и с отрицаниями-трансформациями, хотя в процессе своего развертывания он его включает, как и отрицание-снятие. Только два отрицания-снятия при строго определенной системе отсчета выступают составными частями данного закона. В общественном развитии при системе формы собственности, такими двумя отрицаниями, снятиями, будут переходы от общей формы собственности к частной и от частной к общественной. Закон отрицания-отрицания действует тогда, когда предмет дважды претерпевает превращение по типу отрицания-снятия. И может быть множество отрицаний, а не два отрицания во всех случаях, прежде чем произойдет превращение вещи в такое состояние, когда ему будут присущи признаки отрицания-синтеза. Итак, наличие любых двух отрицаний, следующих друг за другом, еще не есть критерий закона отрицания-отрицания. Существует далее точка зрения, согласно которой характерная черта этого закона состоит в движении через восходящую ветвь к исходному пункту. Иначе говоря, в сферу действия закона включается регрессивное развитие и даже распад системы. Для подтверждения приводится факт появления жизни на Земле, отрицающей неорганическую природу и возможная гибель всего живого на Земле, переход к мертвой неорганической природе. Из этого делается вывод, что закон отрицания-отрицания носит интегральный характер, проявляя себя не в ходе данного процесса развития, а лишь в его конце, при его завершении. Несомненно, закон отрицания-отрицания, закон диалектического синтеза, интегрален. Но интегральность его в том, что он аккумулирует содержательные моменты прогрессивного развития, а его наиболее общим признаком является повтор на высшей стадии характерных черт низшей исходной ступени развития. Чтобы не расширять излишние границы закона отрицания-отрицания, как это имеет место при попытках включить в него помимо восходящей ветви еще и распад системы, нужно хорошо представлять себе, о каком предмете, о каких его стадиях и состояниях идет речь. Философская энциклопедия указывается, что действие закона отрицания-отрицания полностью обнаруживается лишь в целостном, относительно завершенном процессе развития, через цепь взаимосвязанных переходов, когда можно зафиксировать более или менее законченный, с точки зрения направления развития, его результат. На каждой же отдельной стадии этот закон обнаруживается обычно лишь как тенденция, а потому далеко не всегда полно и очевидно. Существо данного закона в синтезе и повторе на высшей, более высокой ступени развития характерных черт структуры исходной ступени. Повтор на высшей ступени внутренней структуры исходной ступени обуславливает особую форму развития – спиралевидную. «Каждое явление, – писал Плеханов, – действием тех самых сил, которые обуславливают его существование, рано или поздно, но неизбежно превращается в свою собственную противоположность. Всякое явление, развиваясь до конца, превращается в свою противоположность. Но так как новое противоположное первому, явление также, в свою очередь, превращается в свою противоположность, то третья фаза развития имеет формальное сходство с первой. Схематически это может выглядеть как ломаная линия, конец которой сориентирован на возврат. Поскольку осуществляется не круговорот, а лишь якобы возврат прежней ступени при общей поступательности развития системы, постольку эту форму развития правильнее представить в виде спрессованной конусообразной спирали, расширяющейся кверху, чем изображается и рост содержания, и убыстрение темпов развития. В том-то и состоит преимущество спирали, что она как форма более противоречива, чем прямая восходящая линия или замкнутый круг, круговорот, которые, кстати, тоже диалектичны. Но в спирали есть и то, и другое. Прямая, совмещенная с круговым движением, поступательность, включающая в себя возврат к исходному, движение вперед и одновременно назад, прогресс и регресс. И все это при общем преобладании прогресса. Спираль наглядно демонстрирует противоречивость формы развития, свидетельствует о глубокой сущностной противоречивости развития материальных систем. Закономерен вопрос. Является ли закон отрицания-отрицания, если иметь в виду его форму, всеобщим? Является ли он менее общим, чем, скажем, закон диалектической противоречивости, действующий также и в регрессе? В литературе можно встретить утвердительный ответ на данный вопрос. При решении вопроса, по нашему мнению, нужно принять во внимание следующее соображение. Понятие всеобщего можно трактовать, как уже отмечалось в первых разделах нашего пособия, и как абстрактную, и как конкретную всеобщность. В последнем случае, при применении к теории развития, оно фокусируется на многоразличных определениях, сторонах процесса развития. С точки зрения абстрактно-всеобщего, даже закон диалектической противоречивости не всеобщ, как не всеобщее развитие, сознание, практика и тому подобное. Они имеют место не везде. Существуют относительно статичные явления, природные явления, лишенные сознания и так далее. В этом аспекте закон перехода количества в качество оказывается всеобщим, а закону диалектической противоречивости во всеобщности придется отказать. При диалектической же трактовке всеобщего как конкретно всеобщего, любые стороны развивающихся объектов выступают как стороны всеобщего и в этом отношении являются всеобщими. Вследствие этого и синтезирующая, поступательная, прогрессивная ветвь развивающихся материальных систем всеобщая. Следовательно, и характеризующий ее закон диалектического синтеза также носит всеобщий характер. В отмеченном отношении он не менее всеобщ, чем два других основных закона диалектики. Тем не менее, рассматриваемый нами закон не действует в регрессивной ветви, а остальные управляют и регрессом. Как быть? Целесообразно, как нам кажется, для отражения этого явления обращаться к другим понятиям, например, к понятию «экстенсивный», и истолковать данную ситуацию примерно в том смысле, что закон отрицания менее экстенсивен, чем закон диалектической противоречивости, уточняя затем, в чем конкретно это выражается. Спиралевидная форма развития – одна из возможных. Нередко встречаются прогрессивные линии именно как линии, подобно лестнице, свидетельствующие о наличии крупных узлов при определенном срезе действительности, не имеющих якобы повторов на высших ступенях существенных черт низших ступеней. Пример тому – восходящее развитие от неорганической природы к живой природе и от нее к человеческому обществу. Наличие множества спиралевидных форм развития внутри такой общей структуры не ставит под вопрос ее относительно самостоятельного существования. Развитие здесь имеет в целом лестнично-поступательную форму. Формы прогрессивного развития не исчерпываются спиралевидной и лестнично-поступательной разновидностями. Они могут иметь вид раскручивающейся спирали, то есть спирали, переходящие в прямую восходящую линию, могут быть ломаные восходящие линии и тому подобное. Итак, закон отрицания не столько экстенсивен по сравнению с законом диалектической противоречивости. Во-первых, сфера его действия ограничивается прогрессивным, восходящим направлением развития материальных систем. Он не действует в регрессе. Во-вторых, ему подчинены не все системы с прогрессивной ветвью развития, а лишь такие, в которых в результате двух отрицаний снятия сначала имеет место превращение в противоположность, а затем повторное превращение в противоположность на более высокой ступени и синтезирование содержания предыдущих ступеней. Как, быть может, никакой другой закон диалектики, закон отрицания, требует при своем установлении строго конкретного подхода? Нельзя подверстывать под схему триад все, что заблагорассудится. Любые отрицания без установления их типа и вида. Нужно конкретно анализировать действительность, выявлять специфику отрицаний, устанавливать осторожно, доказывая сначала фактами, действует ли в данной системе этот закон или не действует. Иначе говоря, закон диалектического синтеза или отрицания требует для своего установления повышенного внимания и конкретности. Б. Закон перехода количества в качество. Закон перехода количества в качество выражает такую взаимозависимость характеристик материальной системы, при которой количественные изменения на определенном этапе приводят к качественным, а новое качество порождает новые возможности и интервалы количественных изменений. Смотри, Ильин, мера, диалектика материального мира, «Онтологическая функция материалистической диалектики», Л. 1985, страница 140-141. Само название «Переход количества в качество» нуждается в осознании материалистичности своего содержания и соотнесенности только с этим содержанием. Дело в том, что Гегель, указывавший на описание зависимости качества от количественных изменений, еще в античной философии и приводивший немало фактов перехода одного качества в другое в результате количественных изменений, говоря о переходе количества в качество, прежде всего имел в виду их переход как понятий. Понятие качества у него переходило, переливалось в понятие количества и наоборот. Отсюда и название закона, идущее от Гегеля. Если кто-то захочет уловить буквальный смысл формулировки закона, связывая соответствующее понятие с материальными явлениями, то он не придет ни к чему, кроме несуразного представления вроде перехода 2 килограммов груши и наоборот. Выражение «переход количества в качество» имеет единственный рациональный смысл – переход одного качества в другое на основе количественных изменений, и только в этом смысле оно и будет нами употребляться. Изменение качества в своей основе имеет прибавление или убавление вещества, энергии, структурных или и информационных компонентов системы. Преобразование качества может наступать от замены элементов одной природы теми или иными элементами другой природы или в результате изменения структуры при прежнем составе элементов. Система может получать энергию извне или отдавать ее во внешнюю среду. При одном и том же количестве энергии она может перераспределяться в рамках самой системы. В целостных системах к количественной стороне относятся также информационное содержание систем, изменение информации. Примером действия рассматриваемого закона может служить явление трисомии, когда во время редукционного деления имеет место нерасхождение хромосом и в клетках тела индивидуумов оказывается вместо 2 – 3 хромосомы. Трисомия по хромосоме 21 обуславливает отклонение в развитии человека от нормы, а именно полное слабоумие, врожденный порок сердца, характерные дефекты лица, синдром Дауна. Частота этих заболеваний у детей, кстати, повышается с возрастом их матерей, особенно после 35 лет. Из химии известно, что прибавление или убавление одного атома приводит к качественному изменению природы вещества. OH – гидроксильная группа, H2O – вода, H2O2 – перекись водорода. Если сообщать снаряду горизонтальную скорость на высоте 2 км 1200-7000 метров в секунду, то он падает обратно на Землю, но затем при увеличении скорости с 7910 до 7911 метров в секунду, то есть всего на 1 метр, он уже не падает на Землю, и земной полет превращается в космический. Еще большие изменения в характере движения происходят при достижении скоростей в 11189 и 16662 метра в секунду. Космический корабль будет обретать межпланетный или межзвездный полет. Смотри Штернфельд к закону перехода количественных изменений в качественные. Несколько примеров из области астронавтики. Вопросы философии, 1960, номер 7, страница 111-112. В социально-экономической области также постоянно наблюдается переходы количества в качество. Владелец денег, например, превращается в капиталиста только тогда, когда сумма денег, авансируемая им на производство, достигает величины, позволяющей ему освободиться от личного участия в процессе производства и прибегнуть к найму и эксплуатации рабочей силы. Конец третьей дорожки 15-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.